Национальное собрание поручило доктору Луи, лейб-медику короля, высказать свое мнение о гильотине. В обсуждении должны были принять участие доктор Гийотен и, конечно, я, исполнитель. Стояла теплая весна 1792 года. Мы приехали в Версаль и прошли через сразу опустевший дворец. Увидев нас, несколько слуг с жалкими испуганными лицами тут же попрятались. Лейб-медик принял нас в кабинете за столом, покрытым зеленым бархатом. Когда мы обсуждали рисунок Шмидта, открылась дверь, и вошел он, король. Он был в темном платье. Его приход меня не удивил, я знал, что король обожает слесарничать и сам выдумывает всякие механизмы. К тому же он продолжал считать себя главой нации, и перемена в системе исполнения наказаний не могла не интересовать его. Король, нарочито не замечая нас, обратился к доктору Луи. «Что вы думаете об этом?» «Мне кажется, что это весьма удобно. Неуместно ли тут полукруглая форма лезвия? Ведь шеи бывают разные. Для одной круг будет чересчур велик, для другой — мал». Он поправил рисунок, заменил полукруг косой линией и, стараясь не глядеть на меня, спросил лейб-медика: «Кажется, это тот человек. Спросите его мнение о моем предложении». «Я думаю, замечание превосходно», — сказал я. Действительно, испытания доказали верность замечания короля, и в этом король сам смог убедиться во время нашей третьей, последней встречи. 20 марта Национальное собрание одобрило гильотину. Добрый Гийотен был вне себя от счастья. Он избавил осужденных от страданий. Я не стал говорить этому славному человеку, что есть тайна, известная любому палачу. Помимо мучений от самой казни, жертвы испытывают страдания, которые следует назвать посмертными, ибо наши ощущения продолжают существовать некоторое время и после нашего конца. И несчастные чувствуют нестерпимую боль после отсечения головы. Собрав братьев в моем доме, я рассказал им об изобретении, менявшем в корне нашу жизнь. И мсье де Реймс, и мсье Дорлеан, и мсье де Дижон были согласны со мной. Великое изобретение. Это был первый и последний разговор за семейным столом о нашем занятии. Между тем революция принялась за дело. 10 августа, подстрекаемые городской коммуной, толпы ворвались в королевский дворец. Король и его семья бежали под защиту национального собрания, но оно уступило яростным революционерам из коммуны, и король был отрешен от власти. Его отправили в тюрьму, в Тампль. Парижем и страной начали фактически править люди из городской коммуны. Их вождем был некий Марат. Я помню желчное лицо этого гражданина, его желтые, буравящие, безумные глаза. У него было воспаление вен, и все тело его гноилось. Я думаю, от этого зуда он и пребывал в постоянном бешенстве. Он всюду видел заговоры, всюду искал и находил врагов революции. «Друг народа», — так звала этого полубезумца восторженная толпа. «Друг гильотины», так назвал бы его я. Они распустили национальное собрание, избрали послушный им конвент. Напрасно Лафайет пытался повернуть свою армию, подавить мятеж в Париже, солдаты его не слушались. И Лафайет, вчерашний кумир революции, бежал в Германию. Австро-прусская армия вступила во Францию. В ответ — ярость и кровь, и террор. Так моя гильотина стала главным действующим лицом, на нее теперь были обращены все надежды нации. Спасение в крови. 19 августа я приехал с осужденным фальшивомонетчиком на Гревскую площадь, но услышал крики. пошел на дворцовую Шарло. Толпа по наущению коммуны пожелала перенести гильотину под окна королевского дворца. И они с ревом взялись за дело. Как любят они разрушать! Какой энтузиазм, какое вдохновение! Я не успела глазом моргнуть. Уже весь эшафот был разобран, люди перенесли тяжелые доски на неизвестно откуда взявшиеся подводы и двинулись счастливые в путь ко дворцу на площадь, которая отныне стала именоваться площадью революции. И, конечно, они распевали революционные песни и плясали. Теперь все будет происходить под песни. Каждая казнь будет заканчиваться счастливым песнопением народа и плясками. Причем в толпе у гильотины я буду часто видеть одни и те же лица. Тогда, вначале, я так любила эти песни, эти лица, одухотворенные, грозные, как сама Великая Революция. Да и как мне было их не любить? Ведь это были первые люди за всю мою жизнь, которые смотрели на меня, вечно презираемого палача, не только без отвращения и страха, но с восхищением. Среди них было много молодых женщин, неистовых и прекрасных в своем революционном гневе. Мои казни стали напоминать гигантские театральные представления, где я, презренный когда-то Сансон, был главным и любимым актером. Именно в те дни появилась традиция показывать площади, заполненные тысячами людей, отрубленные головы аристократов. Какой это был революционный порыв! Правда, не все могли его выдержать. «С любимой рай и на эшафоте», — сказал я себе тогда, во время казни несчастной подруги моей грешной юности. Дюбари осудили вечером, а уже на утро я ждал ее в канцелярии. Сначала привели отца и двух сыновей семейства Ван де Нивер. Они были осуждены как соучастники в ее преступлениях против народа. Вместе с ними я должен был казнить троицу фальшивомонетчиков. Я закончил их предсмертный туалет и привели ее. Я не видел ее 20 лет. И сейчас, когда она шла за перегородку, где готовили к смерти осужденных, я не узнал прекрасные черты, искаженные безумным ужасом. Лицо, помятая после бессонной ночи, распухла от слез. Я не успел спрятаться. Мгновение. Она смотрела на меня, видимо, силясь что-то вспомнить. Потом отвернулась, я с облегчением вздохнул, не узнала. И вдруг она бросилась передо мной на колени с криком: «Я не хочу, не хочу!» Потом поднялась и спросила лихорадочно: «Где здесь судьи? Я еще не все сказала!» И я испугался. А вдруг узнала? Уже наступило страшное время, и достаточно было рассказать про нашу связь. Я тотчас был бы объявлен пособником врагов республики, и конец. Пришли судьи. Я с тревогой вслушивался в ее сбивчивую речь, но она сообщила лишь о каких-то жалких двух бриллиантах, которые ей удалось спрятать. Несчастная тянула время, и судьи сурово сказали ей, что она разоряла французскую казну, заставляя покойного короля тратить на нее народные деньги. Упомянули о каком-то заговоре, который она возглавляла. Тогда уже всех обвиняли в заговорах, это было самое употребимое слово, и заявили, что ей предоставлена народом великая милость кровью искупить свои преступления. Этими судьями были граждане Денизо и Руайе. С ними пришли еще два депутата конвента, пришли поглазеть на когда-то всемогущую красавицу, как она будет умирать. Кстати, с Денизой Руайе я тоже встречусь на эшафоте. В той же канцелярии я приготовлю их к смерти, теми же ножницами отрежу волосы и повезу на той же телеге, что и мою маленькую Дюбари. Я велел помощникам начинать готовить ее. С искаженным, ставшим таким безобразным лицом, она боролась с ними, Трое держали ее, пока четвертый срезал роскошные волосы, готовя ее к объятиям гильотины. Потом я взял с собой несколько локонов и долго вспоминал запах ее волос, запах моей юности. Наконец она впала в забытье и позволила связать себе руки, только горько плакала, все время плакала. Я посадил ее на свою телегу, сел впереди и всю дорогу не оборачивался, я боялся, узнает. И всю дорогу горькие рыдания, каких я не слышал никогда в жизни. А я знаю в этом толк. Много было рыданий в этой телеге. Все улицы были заполнены народом, и наши славные патриоты кричали: «Да здравствует республика! Смерть королевской шлюхе!» И приветствовали меня, славного Шарло, который так ловко отправляет на небеса врагов республики. Мне было приказано казнить ее последней, чтобы она испытала весь ужас ожидания смерти. Но 20 лет назад я ей сказал правду. Теперь я ей пригодился. При виде гильотины она упала в обморок, и я тотчас велел нести ее на эшафот первой. Однако она немедленно пришла в себя, стала отбиваться, и все обращалась ко мне, все кричала: «Минуточку! Еще только одну минуточку, господин палач!» Мы встретились глазами, и в этот миг, клянусь, она меня узнала. И тогда я приказал помощникам: «Быстрее!» Она продолжала сражаться с ними, пока они торопливо привязывали ее к доске, и все кричала, все молила меня: «Минуточку, господин палач, еще одну минуточку!» Я дернул за веревку. Все было кончено.